Вопросы без ответов и слезы не от ветра. Друг друга не слышим, сгораем, как вспышки. Нервы натянуты, терпение не вечное, но вечные противоречия. И вновь оправдания глупые. Наша любовь с тобой что-то хрупкое. Но все равно по звуке поцелуев мы уснем и проснемся. Вместе проснемся. И все равно мы обо всем забудем, перепишем, сотремся. Снова сотремся. Но все равно по звуке поцелуев мы уснем и проснемся. Вместе проснемся. И все равно мы обо всем забудем, перепишем, сотремся. И назад не вернемся. Красиво, без обмана, я буду, я стану наивной, но любимой. Хочу быть самой сильной. Нервы натянуты, терпение не вечное, но вечные противоречия. И вновь оправдания глупые. Наша любовь.